Биография Михаила Николаевича Загоскина. Впервые «Москвитянин», 1853 год, номер 1. Статья подверглась цензурным изъятиям. В другой редакции, в сборнике Аксакова, разные сочинения. Москва, 1858 год. В настоящем издании печатается с купюрами, выпущены подробные разборы сочинений Загоскина. При составлении этой статьи я основывался, особенно до 1815 года, на записке, сообщенной мне братом покойного, Маркелом Николаевичем Загоскиным. С 1826 года, живя постоянно в Москве и находясь в самых близких отношениях с автором Юрия Милославского, я уже рассказываю то, что видел и слышал сам. Разные документы и письма были доставлены мне сыном Загоскина. Сноска Аксакова. Род Загоскиных принадлежит к одной из старинных дворянских фамилий. В родословной книге князей и дворян российских, составленной по бархатной книге и изданной по самовернейшим спискам, в 1787 году сказано: «Загоскины выехали из Золотой Орды. Выехавший назывался Захар Загоско, а от него и родовое название принято». Михаил Николаевич Загоскин родился 14 июля 1789 года в Пензенской губернии и уезда в селе Рамзае, принадлежавшим тогда его отцу. Загоскин воспитывался в деревне до 14-летнего возраста. В детстве его уже замечена была в нем необыкновенная, нечасто встречаемая в детях страстная охота к чтению, вследствие которой скоро оказалась склонность и способность сочинять самому. 11 лет он написал повесть под названием «Пустынник», которая начиналась небольшим предисловием, где сочинитель просил читателей и читательниц быть снисходительными к его сочинению, приняв в уважение, что автор повести – 11-летний юноша. Последние строки уже показывают, что этот юноша много читал и заимствовал авторский прием. Повесть «Пустынник» была так недурно написана для мальчика, хотя он и называл себя юношей, в ней столько было оригинальных мыслей и приемов, так казалось окружающим, что многие, которым отец Загоскина давал читать ее, не хотели верить, чтобы это было написано Мишей, как называли его в семействе, в кругу родных и близких знакомых. Ободренный блистательным успехом, 11-летний автор продолжал писать. Но все его сочинения до первой печатной комедии пропали, и впоследствии Загоскин очень жалел о том, единственном для себя, любопытствуя знать, какое было направление его детского авторства. Уцелела только одна трагедия в трех действиях «Леон» и «Зидея», написанная какими-то силлабическими стихами с рифмами. Произведение совершенно детское, вероятно, предупредившее повесть «Пустынник». Охота к чтению и жажда к знаниям были в нем так сильны, что он, живя в деревне, мало разделял обыкновенные детские забавы своих сверстников, хотя от природы был резов и весел. Ребяческой проказливости он не имел никогда, всегда был богомолен и любил ходить в церковь. Почти все свое время посвящал он книгам, так что окружавшие боялись, чтобы от беспрестанного чтения он не потерял совсем зрение, которое и тогда было слабо, почему и были вынуждены отнимать у него книги. Но любознательный мальчик находил разные средства к удовлетворению своей склонности. Между прочим, он употреблял следующую хитрость. Когда отец его входил в свой постоянно запертый кабинет, в котором помещалась библиотека, и оставлял за собою дверь незапертую, что случалось довольно часто, то Миша пользовался такими благоприятными случаями, прокрадывался потихоньку в кабинет и прятался за ширмы, стоявшие подле дверей. Когда же отец, не заметивший его, уходил из кабинета и запирал за собою дверь, Миша оставался полным хозяином библиотеки и вполне удовлетворял своей страсти. Он с жадностью читал все, что не попадалось ему в руки, и не помнил себя от радости. Он оставался в кабинете иногда по нескольку часов, то есть до прихода отца. При первом звуке ключа он прятался опять за ширмы, и когда отец принимался сам за чтение или за письменные дела, Миша уходил потихоньку и нередко уносил недочитанную книгу. Наконец, хитрость эта была открыта. Предаваясь чтению с самозабвением, он не расслышал отворяющейся двери и был пойман отцом на месте преступления с книгою в руках. Отец, видя в сыне такое необыкновенное стремление к чтению и образованию, чего, конечно, не мог не одобрить, разрешил ему брать книги из библиотеки с его позволения. Книги выбирались преимущественно исторические, и молодой Загоскин мог удовлетворять свободно своей склонности, не предаваясь, однако, ей с излишеством, за чем уже наблюдали постоянно. Доброта и вспыльчивость были отличительными качествами Загоскина в самых ранних детских летах. Вот пример того и другого. Маленький Загоскин любил читать лежа на диване и лакомясь изюмом и коринкой. Один из меньших братьев часто влезал к нему на диван, начинал его трогать, щипать и просить ягод. Загоскин отдавал часть лакомства с просьбой не мешать ему. Через несколько минут маленький шалун опять являлся с прежними докуками. Загоскин отдавал весь изюм и коринку с условием не входить к нему в комнату и не мешать его чтению. Но через несколько времени, истребив весь запас лакомства, брат снова отворял дверь, и тогда Загоскин, вспылив, вскакивал с дивана, бросал книгу и принимался таскать за волосы неотвязчивого ребенка. Впоследствии он любил этого брата с особенную нежностью. Так шли дела до 1802 года. В это время Михаил Николаевич Загоскин по 14-му году был отправлен отцом в Петербург, где и начал свою службу в канцелярии государственного казначея, куда определился канцеляристом в 1802 году 15 мая. Оттуда перешел он служить в горный департамент. Потом был перемещен в государственный заемный банк и в 1811 году опять перешел в департамент горных и соляных дел помощником столоначальника в чине губернского секретаря. Очевидно, что статская служба Загоскина подвигалась вперед медленно. Наконец наступил 1812 год. Загорелась Отечественная война, и Загоскин, оставив статскую службу, записался 9 августа в петербургское ополчение. Нельзя предположить, чтоб в это десятилетнее пребывание и служение в Петербурге Загоскин не занимался литературою. К сожалению, никаких точных сведений я об этом получить не мог. Знаю только положительно, что именно в это время Загоскин старался вознаградить недостаток своего образования, что при вступлении в военную службу он знал уже по-французски и несколько по-немецки. Знаю также и то, что именно в это время Загоскин очень нуждался в средствах к существованию и что нередко находился в совершенной крайности вместе с своим верным дядькой и слугою Прохором Кондратичем, которого вывел впоследствии в романе «Мирошев». Кто знал Загоскина, хотя не в молодых годах, тот может судить, каким пылким молодым человеком был он на 24-м году своей жизни, когда вступил офицером в ряды петербургского ополчения в корпус графа Витгенштейна. С детских лет, имея по преимуществу русское направление и пылкую натуру, он горел нетерпением запечатлеть кровью свою горячую любовь к отчизне. В сражении под Полоцком он был ранен в ногу и получил за храбрость орден Анны III степени на шпагу. По излечении раны он возвратился к своему полку и, по желанию графа Левиса, был назначен к нему адъютантом. В этой должности находился он до сдачи Данцига, то есть до окончания войны. С прекрасной наружностью, внушавшей расположение и доверенность, вспыльчивый, живой, откровенный, добрый и постоянно веселый, Загоскин был любим товарищами и всеми его окружавшими. Истинный русак, исполненный добродушного комизма, он имел множество самых смешных столкновений с немцами в продолжении долгой осады Данцига. Он любил об этом рассказывать даже в немолодых своих годах и рассказывал так оригинально, живо и забавно, что увлекал всех своих слушателей, и громким смехом выражалась общая искренняя веселость. Некоторые происшествия, описанные Загоскиным в четвертом томе «Рославлева», действительно случились с ним самим или с другими его сослуживцами при осаде Данцига. После сдачи Данцига ополчение было распущено, и Загоскин, не желая продолжать военной службы, для чего он мог бы перейти в какой-нибудь армейский полк, отправился в Россию на свою родину, в Пензенскую губернию, в свой любимый Рамзай, где, хотя на короткое время, обратился снова к прежним, дорогим его сердцу занятиям, чтению и сочинению. Там в первый раз попробовал он себя на поприще драматическом и написал комедию в одном действии под названием «Проказник». Многие из тех, кому он читал свою пьесу, очень ее хвалили. Но молодой автор не мог иметь доверенности к своим судьям, а потому по приезде своем в Петербург в самом начале 1815 года, где он поступил опять на службу в тот же департамент горных и соляных дел, тем же помощником столоначальника, Загоскин решился отдать на суд свою комедию известному комическому писателю князю Шаховскому, хотя и не был с ним знаком. К такому поступку побудили его следующие причины. Он не знал лично никого из петербургских сочинителей, на чье суждение мог бы положиться. Князь Шаховской был тогда в большой славе, и все его пьесы игрались на театре с блистательным успехом. Наконец, самое важное обстоятельство. Князь Шаховской служил при театре репертуарным членом, и от него вполне зависели принятие театральных пьес и постановка их на сцену. Скромный Загоскин, не будучи уверен в своем таланте, никак не мог решиться приехать прямо к князю Шаховскому. Он написал к нему письмо от неизвестного, в котором просил прочесть прилагаемую пьесу и, приняв соображение, что это первый опыт молодого сочинителя, сказать правду, есть ли в нем талант и заслуживает ли его комедия сценического представления. Если нет, то, не спрашивая об имени автора, возвратить рукопись человеку, который будет прислан в такое-то время. Этот человек был сам Загоскин. Я не знаю этой пьесы. Ее играли на театре с посредственным успехом, и она никогда не была напечатана. Но впоследствии я слышала от князя Шаховского, что он был приятно изумлен, когда между десятками бездарных произведений попалась ему в руки эта небольшая комедия, в которой он заметил много живости и неподдельной веселости. Князь Шаховской, разумеется, не возвратил ее, а просил также через письмо, отданное самому Загоскину, пожаловать неизвестного автора к нему, прибавляя, что он находит пьесу весьма хорошо написанную и что очень желает лично познакомиться с сочинителем. Обрадованный Загоскин часа через два явился к знаменитому тогда драматургу и был им очень обласкан. С тех пор началось его знакомство с князем Шаховским, перешедшее потом в самую близкую и дружескую связь. В том же 1815 году, вскоре после появления на сцене большой комедии князя Шаховского «Липецкие воды» или «Урок кокеткам», которая, несмотря на блестящий сценический успех, нашла много порицателей, Загоскин написал комедию в трех действиях «Комедия против комедии» или «Урок волокитом», представленную в Петербурге на Малом театре в пользу актера Брянского 3 ноября 1815 года. Эта пьеса написана Загоскиным, который всегда уважал талант князя Шаховского, а теперь сделался одним из самых жарких его почитателей в защиту комедии «Липецкие воды», о чем и сам автор говорит в предисловии. Очевидно, что в литературном мире жестоко нападали на «Липецкие воды». Хотя публика не слушала этих нападений, хотя во время представления этой комедии театр всегда был полон и беспрестанно раздавались громкие рукоплескания, но Загоскину были так досадны выходки противников князя Шаховского, что он решился высказать на сцене в защиту «Липецких вод» все то, что можно было изложить в длинной полемической статье, и он написал комедию против комедии. Действуя тогда по горячему душевному убеждению, как и во всю свою жизнь, Загоскин своей комедией вооружил против себя большую часть тогдашних литераторов, что также можно видеть из предисловия к пьесе, написанного через год после ее представления на сцене, где она имела значительный успех. Для объяснения такого противоречия между успехами князя Шаховского на сцене, в публике светской и гонениями в кругу литературном, надобно сказать несколько слов о тогдашних литературных партиях. Князь Шаховской был славянофил того времени, шишковист, то есть принадлежал к партии Александра Семеновича Шишкова, весьма немногочисленной, но упорной и горячей. Название «славянофильство» было дано и употреблялось тогда так же неверно, как и теперь. Это просто было и есть русское направление. Шишков книгою своей «Рассуждение о старом и новом слоге» уже давно вооружил против себя и против своих единомышленников почти всех литераторов, обиженных нападениями на Карамзина и его последователей. Но на князя Шаховского сердились даже более, чем на самого Шишкова, именно за комедию «Новый Стерн», в которой было осмеяно карамзинское чувствительное направление. Эту маленькую пьесу, которую теперь знают весьма немногие из молодого поколения литераторов, тогда знала вся читающая публика и хлопала ей на сцене без милосердия. Книга Шишкова забывалось понемногу, а «Новый Стерн», написанный недавно, игрался часто на театре. В комедии же «Липецкие воды» осмеивалось балладное направление Жуковского, что также оскорбило многих. Нечего и говорить, что обе стороны были и правы, и виноваты. Теперь это ясно. Но тогда было темно. Публика мало заботилась о том, кто прав, кто виноват. Она смеялась и хлопала в театре Шаховскому, смеялась и знала наизусть эпиграммы, на него написанные. Как бы то ни было, только комедия против комедии была принята на сцене очень хорошо и давалась часто. Я сам слыхал даже от противников князя Шаховского, что в пьесе Загоскина гораздо более живости действия, интереса завязки и комизма, чем в «Липецких водах». Хотя на искренность таких отзывов нельзя полагаться, ибо тут похвалою защитника бьют защищаемого. Но комедия Загоскина точно имела достоинство не только как первый дебют молодого писателя, как пьеса, написанная кстати, по обстоятельствам, как пьеса своего времени, но как литературное произведение с нравственной мыслью, высказанной на сцене живо и весело, языком чистым, легким и разговорным. Очевидно, что Загоскин уже много писал прежде, но не печатал, набивал руку, как он сам мне говаривал. Тогда так легко и свободно писал для сцены только один Шаховской, заслуги которого разговорному языку, литературе драматической и сценической постановки весьма важны и стоят благодарного воспоминания. «Комедия против комедии» была началом и основанием известности Загоскина. В 1816 году, 21 мая, он вышел из горного департамента и женился в Петербурге, а в 1817 году определен в дирекцию императорских театров помощником члена репертуарной части. В этом же году была представлена и напечатана новая комедия Загоскина в пяти действиях «Господин Богатонов» или «Провинциал в столице», посвященная князю Ивану Михайловичу Долгорукому, которому автор комедии был всегда сердечно предан. Эта пьеса имела большой успех на сцене, несмотря на то, что была дана в первый раз 27 июня, когда весь Петербург переселяется на дачи. Удивительно, как трудно человеку забыть хоть на одну минуту свое настоящее воззрение и возвратиться к тем понятиям, к тому взгляду, которыми руководствовался он тому лет 40 назад, и под условиями которых ложились на него впечатления окружающих его предметов и явлений. Я с особенной живостью почувствовал эту трудность, прочитав Богатонова в 1852 году. Он гораздо выше во всем комедии против комедии. В Богатонове выведено уже не пустое кокетство, не волокитство, а глупый, богатый невежда, степной помещик, помешавшийся на связях с знатью и переехавший на житье в Петербург. Лицо, на котором, как на оселке, пробуется и оказывается нечистая сущность столичных негодяев с их иностранным, или лучше сказать, с французским направлением. В продолжении 35 лет наружные формы этих лиц так изменились, что нельзя представить себе их прошедшую действительность. Если б этот тип пропал совсем, то было бы легче вообразить его и не сомневаться в верности изображения. Но он не перевелся. Его все знают и видят только совсем под другими формами, и потому лица Загоскина кажутся теперь призраками, придуманными автором для назидания публики, а более для потехи зрителей или ветряными мельницами, с которыми он добросовестно сражается. Приняв соображение, что все условия французской комедии, чтимые и уважаемые беспрекословно самыми умными тогдашними людьми, теперь скучны и невыносимы даже в Мольере, что Мольер в малейших подробностях считался тогда непогрешимым образцом, что Загоскин, разумеется, благоговейно шел по тем же следам, надобно признать немало дарования в сочинителе, если его талант пробивается сквозь всю эту кору. Читая Богатонова, именно чувствуешь почти на каждой странице это, так сказать, проступание природного комического дарования. Некоторых сцен и теперь нельзя прочесть без смеха, а живая человеческая речь слышна у всех, даже иногда у добродетельных людей. Отсюда можно сделать заключение, как должен был нравиться Богатонов в 1817 году. Оно так и было. Как современник Загоскина, я имею полное право удостоверить в этом читателей. Я могу ошибаться в собственных своих суждениях, а не в том, чему я был свидетелем. Несмотря на невыгодное время своего появления, Богатонов очень понравился, и его давали очень часто в продолжении лета, осени и всего зимнего карнавала. Зрители постоянно смеялись и хлопали, и он долго оставался в репертуаре. Самобытность комического таланта в Загоскине была признана всеми. Вскоре он утвердил это мнение новой комедией в трех действиях под названием «Вечеринка ученых», которая в 1817 году, ноября 12-го, была дана в Петербурге в бенефис актера Боброва. В том же году Загоскин был определен почетным библиотекарем в Императорскую публичную библиотеку. Без сомнения, Загоскин писал свои комедии легко и скромно. Это чувствуется по их легкому содержанию и составу. Иначе такая деятельность была бы изумительна, ибо в 1817 же году Загоскин вместе с господином Корсаковым издавал в Петербурге журнал «Северный наблюдатель», который, кажется, выходил по два раза в месяц и в котором он принимал самое деятельное участие. А в последние полгода, что мне рассказывал сам Загоскин, когда ответственный редактор, господин Корсаков, по болезни или отсутствию не мог заниматься журналом, он издавал его один, работая день и ночь и подписывая статьи разными буквами и псевдонимами. Не имея в руках книжек этого журнала, ничего не могу сказать о достоинстве статей Загоскина. В журнале «Северный наблюдатель» в первой половине 1817 года назывался «Русский пустынник». Загоскин печатался под псевдонимами М.З., обитатель Лиговского канала, Ювенал Беневолинский и другими. Его жанровый репертуар – очерки, рецензии, повесть.